Двое заинтересованных лиц наследники, а третье подписало отказ от своих прав, — настаивал сыщик. — Я уже предупредил, — сказал Мейсон. — Я бью неожиданно. Глава пятая. В такси сыщик сообщил Мейсону то, что узнал. — Не все ясно с твоим клиентом, Чарльзом Эштоном, — сказал он. Они с Питером Лекстером попали в автомобильную аварию. Эштон здорово покалечился. Он пытался получить денежную компенсацию и не смог. Владелец другой машины не был застрахован и не имел ни цента. Эштон устроил скандал, говорил, что у него тоже ни цента нет. — Это нормально, — заметил Мейсон. У него мог быть миллион отложен. И он говорил бы то же самое. Дрейк продолжал механическим голосом человека, который заинтересован больше в самих фактах, чем в их толковании. У него был банковский счет, единственный, насколько мы могли установить. В том банке он откладывал свое жалование, накопил долларов 400. После аварии он все потратил и остался еще должен врачам. «Минутку», — удивился Мейсон. «Разве Питер Лекстер не взял на себя расходы после аварии?» «Нет, но не спеши с выводами». Эштон говорил одному из своих друзей, что Лекстер хотел бы о нем позаботиться, но считал, что Эштон лучше покрыть расходы на врача и больницу из своего кармана, чтобы получить денежную компенсацию. «Продолжай», — сказал Мейсон, — «к чему ты клонишь?» «Незадолго до пожара Лекстер получил деньги наличными. Я не знал, сколько, но много. За 3 дня до пожара Эштон арендовал в банке 2 больших сейфа. Он взял их на свое имя, но сказал клерку, что у него есть сводный брат, который должен пользоваться сейфами в любое время. Клерк сказал, что сводный брат должен явиться и удостоверить свою подпись. Эштон сказал, что брат болен и не встает с постели. Нельзя ли взять карточку, которую он подпишет? Обещал гарантировать подлинность подписи и исключил всякие претензии к банку. Ему выдали карточку. Эштон ушел и через час вернулся с подписанной карточкой. Подписанной именем Кламерта. Уотсона Кламерта. «Кто такой Кламерт?» — спросил Мейсон. «Блеф какой-то?» «Нет. Возможно, он и в самом деле брат Эштона. То есть был. Он умер. Он не был зарегистрирован в городском управлении. Я навел справки. Уотсон Кламерт получал водительские права. Я узнал адрес, съездил в больницу и выяснил, что Уотсон Кламерт умер в течение 24 часов после того, как подписал банковскую карточку. Смерть чем-то подозрительна? Абсолютно ничем. Умер естественным образом в больнице. При нем постоянно дежурили, но вот тут и есть самое интересное. Перед смертью он 4 дня находился в состоянии комы, ни разу не приходил в сознание. Какого же черта он мог подписать? В том-то и дело, — монотонным голосом сказал Дрейк. — Так, что еще о Кламерте? — спросил Мейсон. Очевидно, они с Эштоном имели мало общего. Эштон много лет его не видел. Когда он узнал, что Кламерт умирает в больнице, он явился, чтобы ему помочь. Как вы это узнали? Эштон много разговаривал с одной из сиделок. Когда он услышал, что Кламерт тяжело болен, он сразу приковылял и ходил по больнице, пока не нашел Кламерта, лежащего без сознания. Он раскошелился и сделал все, что мог. Заплатил специалистам, нанял сиделок и сам дежурил у постели. Он дал инструкции сиделке, чтобы Кламерт имел все, что только можно купить за деньги. Конечно, сиделка знала, что он умирает, и врачи знали, но они, естественно, дурачили Эштона, говоря ему, что есть один шанс из миллиона, и Эштон просил не упустить этот шанс. И еще. Он поставил условие, что если Кламерт очнется, он не должен знать, кто его благодетель. Эштон объяснял сиделкам, что много лет назад они поссорились и с тех пор не виделись, а из-за чего, как ты думаешь? — Не знаю уж, братец кролик. С раздражением сказал Мейсон. Из-за чего было поссориться хромому лису и спящей красавице? Из-за кота, усмехнулся сыщик. Как из-за кота? Воскликнул Мейсон. Да, из-за кота. По кличке Клинкер, он был еще котенком. О, дьявольщина! «Насколько я могу судить?» — продолжал Дрейк.